Глава 23. Да-да, я мог управлять ходячими, даже не перекидываясь в свое сумеречное состояние, вот так, оставаясь полностью в человеческом обличии, да это были просто непередаваемые ощущения, чистая и незабутненная радость от того, что с этой по-настоящему страшной бедой не удалось справиться почти без потерь. Я чувствовал каждого мертвяка в доступном моему внутреннему взору пространстве, причем простиралось оно довольно далеко, не менее чем на несколько десятков километров, и в этот существенный радиус попадало еще несколько небольших городищ-кромешников, также подвергшихся нападкам ходячих. Но любое мертвое существо, если оно еще не бесследно растворилось на составляющие элементы в почве, на воздухе или воде, и имело какую-нибудь сносную основу, а не превратилось в гниющее желе, было полностью подвластно моей воле. Среди восставших умрунов, оказывается, были не только люди, я мог управлять разложившимися телами, и скелетами диких животных, и домашнего скота, птицами, пресмыкающимися, рыбами, и даже самыми мелкими трупиками насекомых и червей. До этого таких возможностей у меня не было, да я теперь просто какой-то некромаго-монстр в натуре. С подобной поддержкой можно и в земле хаоса экспедицию устроить, а чего мне терять? А так, может, и разберусь досконально, что здесь происходит и от кого зависит вся эта левая суета. Явно умышленно пробежался по замершим без движения мертвякам, словно бы в раз растерявшим весь свой боевой задор. Но это была лишь видимость, внутри них все так же клокотала извечная злоба и ненависть ко всему живому, а жажда к горячей человеческой крови и трепещущему куску живой плоти никуда не исчезла. Это основополагающее для любого некроконструкта желание все так же продолжали изводить гниющих бедолах, и только мой приказ сумел остановить мертвяков от поиска подходящего пропитания. Конечно, без длительной подпитки энергии смерти эти безмозглые твари долго не протянут, и если я хотел оставить их в строю, мне нужно было срочно найти для них альтернативный рацион, и я, кажется, догадывался, где можно его раздобыть. Дернувши мертвяков за невидимое простым кромешником ниточки управления, я отправил всю эту немалочисленную толпу к разрушенному домику лесной ведьмы. Ведь именно там я рассчитывал заполучить источник некротической силы, которым буду прикармливать этих голодающих упырей. Мой приказ был исполнен во мгновение ока, без каких-либо поползновений его испорить. Ходячие, сбросившие с себя оцепенение, развернулись и, дергано переваливаясь с ноги на ногу, медленно пошлепали туда, куда я их послал. «Деда Гасан!» Восторженно завопила Василинка, когда ломящиеся в окна мертвяки неожиданно прекратили свои бесплодные попытки прорваться в избушку, дружно отвалили во свояси. «Они уходят! Уходят!» Повернувши голову, она столкнулась со взглядом моих глаз, светящимся ярким изумрудным огнем, и осеклась. «Деда, что с твоими глазами?» «Да вот, внучка, мне наконец-то удалось найти решение вашей проблемы», спокойно заявил я, поднимаясь с лежанки. К слову сказать, а чувствовал я себя после встречи со смертью, а мне думалось, что это все-таки была именно она, просто замечательно, превосходно, как никогда. Даже пребывая в своем сумеречном обличии, я не чувствовал себя настолько живым, как бы странно это ни звучало. «Так это ты, деда?» Глаза девчушки вновь стали похожи на два огромных блюдца. «Это ты заставил их убраться?» «Выходит, что так». Я качнул головой в подтверждение своих слов и направился к входной двери. Обострившимися органами чувств, знать бы еще какими, я ощущал каждого жмура в толпе, неспешно бредущий к хижине стрихи, и молчана, про которого я попросту забыл во всей этой суете, шагающего вместе с ними, супротив своей воли. Противиться моему приказу мертвые были не в состоянии, даже те, кто обладал собственным рассудком. но таких было немного. Точнее, это был лишь Молчан, а остальные тупое и бессловесное стадо, умеющее только рвать и пожирать живых. Я освободил своего разумного бойца от выполнения общей задачи, незаметно внедрив в его сознание острое желание вернуться в избушку лекаря. Отделившись от основного стада, он стремглав побежал обратно. Я же, откинувший запорный крюк с двери, заботливо ее распахнул в ожидании Молчана. А они точно не вернутся. Не смея перечить, но с опаской наблюдая за моими действиями, поинтересовался первуха. Топор, измазанный в гнилой черной крови мертвяков, он из рук так и не выпустил. И похоже, что просто так он от этого оружия не избавится. Пальцы рук свело судорогой на скользкой деревянной рукояти. Уже не вернуться. Ни разу не сомневаясь в своих словах, заверил я пацана. «Дай-ка мне топор, дружище». Первуха послушно протянул мне оружие, но разжать пальцы, как я и предполагал, не смог. От нервного напряжения и непосильной работы попробуйте-ка сами помахать такой тяжеленной дурой хотя бы несколько часов. Сами поймете, пальцы намертво заклинило. Я перехватил топорище и слегка потянул, пытаясь ненавязчиво вывернуть инструмент из рук пацана. Не вышло. Пропитанная вонючей слизью деревяшка оказалась словно зажатой в тисках. Да уж, переволновался бедняга знатно. Ладно. Помочь в такой малости я пока что был в состоянии. В моем резерве еще оставалась некая толика силы, так что попочивать пальцы пацана целительским заклинанием было делом пары секунд. «Уф!» На выдохе произнес первуха, наконец-то сумевший избавиться от топора. «Даже не ожидал, что меня так заклинит!» Смущенно добавил он, сгибая и разгибая пальцы, ставшие вновь послушными. «Ничего!» «Это в первый раз, всегда тяжело», – добродушно улыбнулся я, пристраивая топор на лавке. «Дедушка всегда готов на помощь прийти и подлечить страждущего, не то что этот». Я мотнул головой в сторону дверей, намекая на бывшего хозяина лекарской избушки. «Спасибо, Гасан Хатабович», – искренне поблагодарил меня парнишка, однако же в мои сверкающие глаза он старался не смотреть. «Да, наверное, все-таки жутковато выгляжу, но не так уж страшно, как когда я представал перед ними в своем темном облике». «Спасибо, деда!» Подскочившая ко мне Василинка, наплевавшая на все условности и страхи, повисла у меня на шее и поцеловала в щеку. «Да если бы не ты!» «Да и вы молодцы, ребятки!» Произнес я, обнимая ее в ответ. «Не испугались? Стояли до конца? Вы настоящие герои! А я так привык к такому давно. Едва я успел выпустить из объятий Василинку, как в избушку ворвался Молчан. Они уходят, Гасан Хатабович. С порога, объявил он. Уходят в лес, к хижине лесной ведьмы. Я тоже сначала почувствовал какой-то зов, он приказывал мне куда-то идти вместе с остальными мертвяками. Я попытался было сопротивляться, но все было бесполезно. Ноги сами несли меня в указанном направлении. Выпалил он, не останавливаясь. Я бы сказал, что на одном дыхании, но мертвяки-то не дышат. Но потом зов отпустил. «Знаю, Молчан», – произнес я, взглянувший на воина своими светящимися глазами. «Так это ты все устроил, старик?» – догадался он. «Если это так, то ты спас всех нас, всех жителей городища. Спасибо, чужанин». И Молчан склонился предо мной в глубоком поклоне, достав одной рукой до деревянных половиц. «Спасибо, деда». Следом за ним мне поклонилась Василинка, а уж за ней и первуха. «Так-так, ребятки, а ну-ка прекращайте мне тут поклоны отбивать». Недовольно поморщился я. «И одного спасибо за глаза». «Так как же тебя отблагодарить-то надо?» Распрямившись, произнес мертвяк. «Да не надо мне никаких благодарностей», – кивнул я головой. «Вот живите по уму и совести и никому не позволяйте над собой измываться. Вот это и будет для меня лучшей наградой». «И мертвые никогда не вернутся, деда?» – спросила девчушка с надеждой, заглядывая в мои глаза, уже утратившие изумрудное свечение. «Я постараюсь, чтобы они никогда не вернулись», – пообещал я, вновь присаживаясь на лавку. «А делать-то нам что дальше, Гасан Хаттабович?» Спросил паренек, устало опускаясь на лавку супротив меня. «Как жить-то?» «А так, я неопределенно пожал плечами. Жить, поживать и добра наживать. Вот сейчас отдохнем немного и пойдем с твоим братцем разбираться, Молчан», — предложил я. «Ты не против?» «Нет», — покачал головой мертвец. «Только хоть убейте меня, не знаю я, что ему сказать». «Так ты уже мертвец», — напомнил я ему. «То, что мертво, умереть не может, так что оставь свои страхи, а брата твоего пусть и вон с народом судят, если уж ты сам решить этот вопрос не в состоянии. Ну что, ребятки, поконим?» «А?» — не понял Пируха. «Пойдем», — говорю. Оторвавший свой тощий зад от лавки, произнес я. «Надо закончить то, что начали». Я направился к открытой двери, а остальные потянулись следом за мной. И когда я был уже на пороге, в моей голове прозвучал голос говорящего кота. «Мессир, я безмерно счастлив, что у вас все получилось, а обретенное вами благословение неимоверно вас усилило и возвысило. Преклоняюсь перед вашей...» «А, это ты, хвостатый!» Мысленно перебил я кота, поющего мне дифирамбы. «Кончай уже, не на уши приседать, меня обычную лестью не пронять. Где ты пропадал, пока мы тут мертвяков гоняли? За шкурку свою переживал?» «Мессир, не понимаю, откуда такие подозрения на мой счет?» Хвостатый пройдоха даже и не смутился, когда я его ткнул носом его же дерьмо. «Я просто решил не путаться у вас под ногами, да вы и без моей помощи совсем успешно справлялись, а я просто внимательно следил за ситуацией. Но если бы понадобилась моя помощь, то я бы непременно...» «Все, все, хорош». Остановило его слащавое слово излияние и клятвенное заверение в преданности. «Дал же обстановку, если уж ты так внимательно за всем наблюдал». «Накладываю, мессир. Мертвяки кочно бредут по направлению к бывшим владениям старой корги». «Это мне известно», — мысленно усмехнулся я. «Ведь это я их туда направил. А что с людьми в городище? Много пострадало». «Им повезло, мессир, что вы вовремя взяли ситуацию в свои руки», — вновь подпустивший в голос подхалимские нотки, произнес Грималкин. «Их основная масса едва-едва успела выбраться с погоста. Вы же знаете, они тупые, из трех стен выхода не найдут». И кот весело хихикнул, а его рожа с улыбкой до ушей на мгновение проявилась в воздухе. «Зень ушастый!» Ругнулся я, не желая тратить время на очередные разборки с моим соратником. Кота лесной ведьмы не жаловал никто из кормежников. Хорошо еще, что на дворе было темно, и никто из моих спутников не заметил его блистательной белоснежной улыбки. «Понял, мессир». Рожа кота мгновенно растворилась в темноте, словно бы ее и не было. «Никто из смертных не погиб», — продолжил доклад мой невидимый наблюдатель. «Несколько их, правда, некроты успели немного погрызть, но они сильно выживут, если от заражения крови не помрут», — удумавши, добавил он. «А так все хорошо». «Все хорошо, прекрасная маркиза», — закрутился в моей голове мотивчик старой песенки. «Все хорошо, как никогда». «Ладно, наблюдай дальше», — распорядился я. «Если заметишь что-то странное...» «Я понял, мессир». Тут же понял хвостатый, что от него требуется. «Сразу к вам. Да, все местные жители собрались на центральной площади», — напоследок произнес кот. «Ищут виноватого в своих бедах. И если вы не поспешите, так передерутся же, как пить дать». «Искать виноватого – это старое и привычное для нас развлечение», — согласился я с котом. «А такие развлечения обычно и заканчиваются мордобоем, либо чем похуже. Поспешим, друзья мои», — уже вслух произнес я. «Есть у меня подозрение, что все уже основательно прогнило в датском королевстве». «Ты о чем это, Гасан Хаттабович?» — спросил и вышедший следом за мной на свежий воздух Молчан. Хотя от того свежего воздуха уже и следов не осталось, мертвечиной воняло хоть нос затыкай. Хотя для меня после благословения владычицы вечного покоя этот запах уже не вызывал никакого отвращения. Просто констатация факта была, я еще не забыл. какие ощущения вызывал у меня подобный смрад. Я думаю, что сейчас твой братишка будет перед всем честным народом права качать, — сообщил я молчану. Он свое положение упрочнить обязательно захочет, и как думаешь, за чей счет? Ведь разгневанной толпе нужно будет какую-либо косточку бросить, найти, так сказать, козла отпущения. Не взор. Молчан понял с полуслова, куда я клоню. «Да», — произнес я, — «как бы наши ребятки на невзоре сгорячат-то не оторвались, наворотить дел-то легко, только вот расхлебывать потом весьма трудно». «Тогда нам надо спешить», — выскочил вперед парнишка. «Давайте через кладбище опять, так быстрее в городище придем», — предложил он. «Да, через кладбище мы основательно путь срежем», — согласился с ним Молчан. «А новые мертвяки из могил не восстанут?» Ежась то ли от прохладного ветра, то ли от неотпустившего до конца страха, поинтересовалась Василинка, обхватившая себя руками. «Ага, не хочется вдруг встретиться с восставшей родней», подал голос и первуха, тоже зябко поводя плечами, «которая только теперь одного и хочет в глотку тебе цепиться». «Жуть какая!» Выдохнула девчушка, задрожав еще сильнее, встретиться с усопшими, а затем и восставшими в виде безмозглых зомби-родичами она тоже не хотела. Никого здесь не осталось. Мотнул я головой. Мне жаль, но могилы ваших предков и родственников пусты. С этим придется смириться и жить дальше. Тогда давайте поспешим. Василинка постаралась взять себя в руки, но победить нервную дрожь так и не смогла. Сейчас наша помощь живым куда нужнее, чем мертвым. «Мертвым наша помощь не нужна», – категорически возразил я. «Они навсегда остаются в наших сердцах и в нашей памяти. Многочисленные погосты – это именно память. Их бренные тела лишены душ, вышедших в серые пределы. А следом, если так будет угодно великой уравнительнице, они отправятся, может быть, на последующее перерождение, если оно, конечно, существует. Ну а за свои земные дела – каждый получит по заслугам. Я не знаю, но отчего-то меня пробило на такое вот откровение, но я должен был это произнести. Меня словно кто под руку толкал, но действительно, не будем терять времени, первуха, веди. Обратная дорога к городищу по ночному кладбищу кардинально отличалась от нашего предыдущего похода. Старый и благообразный погост, который я лицезрел пару часов назад, преобразился чудовищным образом. Буквально все могилки были разворочены и вывернуты буквально наизнанку. Разоренное кладбище представляло собой поистине душераздирающее зрелище, словно над ним надругались какие-то безумные гробокопатели, либо сошедшие с ума гигантские кроты. Повсюду валялись обрывки истлевшей одежды, влажные гробовые щепки, иногда же попадались целые фрагменты сгнивших тел, попросту отвалившиеся от плохо сохранившихся мертвяков. При тусклом свете луны все это походило на самое настоящее безумие, сошедшее с картины какого-нибудь сбрендившего художника, работающего в жанре жесткого сюрреализма. «Лучше по сторонам не смотри, внучка», — шепнул я на ухо идущей впереди меня девчушке, памятая, как трепетно она относилась к могилкам своих родных. «Прошлого не вернуть, учи жить по-новому, мир жесток». «Да мне ли этого не знать, деда?» Печально улыбнулась она, обернувшись на мгновение. «Еще вчера я даже не думала, что останусь жива, а сегодня могу гордиться тем, что выстояла сопротив целой своры мертвяков. Ты не бойся за меня, я-то все понимаю». «Вот ты молодец!» Я ободряюще тронул ее за плечо, воздействуя на девчушку небольшим целительским плетением. Силы ей еще понадобится. Она, почувствовавши это, благодарно кивнула, отбросивши за спину длинные волосы и развернула плечи. «Спасибо, деда». «Не за что, внучка. Это самое малое, что я могу для тебя сейчас сделать». Когда кладбище осталось позади, Василинка облегченно выдохнула. Хоть она и храбрилась, но внутри все-таки все еще чувствовала страх. Мне даже подключать свой ментальный дар не понадобилось. Все и так лежало, как на ладони. Но кладбище закончилось, и к девчушке пришло какое-никакое а успокоение, а мужики вообще держались молодцами. Толпу кромешников Мы нашли на центральной площади, как и предупреждал меня Грималкин, на высоком крыльце Тивонского дома стоял Нечай и, активно размахивая руками, что-то громко скандировал. Мне было не слышно, но толпа отзывалась на его слова недовольным ревом. Мы врубились в нее с разгону и, работая локтями, не обращая внимания на ругань и страх, когда кромешники узнавали Молчана, быстро пробились к гребаному оратору. «Иди!» – толкнул я в бок своего помощника-мертвяка. «Потолкуй с братцем по душам!»